Глава 9. Началось по законам нумерологической мистики. Именно сегодня, 13-го в пятницу, в двух газетных статьях слоем дерьма покрыт я, в двух других – вершители из того здания. А в сети размещен материал о том, как ими же был оттяпан лес с фотографиями, на самых трогательных полянах уже копают котлованы и укладывают фундаменты особняков, в которых наши крутые перцы – и еще более наперченные визитеры будут, как принято сейчас говорить, реально релаксировать. Когда увлекался физикой, два термина казались, неизвестно почему, едва ли не сакральными – релаксация и гистерезис. Один уже стал расхожим словечком ахейского обихода, все присваивают и усваивают без несварения, и слова, и поляны, хотя укоренившиеся там дубы уцелели даже во времена строительства Петровского флота. Но скоро рухнут во имя забав свеженаперченных ахеин, а ведь древний лес да безотказный чернозем — последнее, чем осталось нам гордиться. Итак, война Меркушев versus Меркушев грянула, и мне от этого хорошо. Чем больше мостов за собою подпаливают, тем неизбежнее все последующее, и тем спокойнее на душе. И тем, в противовес душевной благости, воинственнее облик, тем больше мой нос на вынос становится похож на бушприт таранного судна, а то и на дуло танка. Все это очень грозно. Во всяком случае, сотрудники, дабы соответствовать, здоровались сегодня со мной сугубо молодцевато. Часиков уже в 6 появилась Инна, но не закричала к оружию, а вполне мирно пригласила на отвальную. И я тоже вполне мирно пошел. В крохотном кабинетике было тесно и жарко, как на пляжном пятачке. Кондиционер не справлялся, холодком веяло разве что от Инны. От молчания ее, от редких реплик и даже от улыбки, благорасположенной, но какой-то оттудошной, из другого далека. Вскоре стало ясно, что отвальная, не только по поводу ухода из администрации, все гораздо масштабнее, прочь из страны, в Голландию, к мужу, к дочке и тюльпанам. Вот и ладненько, утешал я себя мысленно, никто не будет путаться под ногами, отвлекать, мешать. И представил, как ранним утром семейство чинно катит на широкошинных велосипедах мимо барж, где прочие голландцы неторопливо прихлебывают пробуждающий кофе. Проснувшихся становится все больше, бодрящий аромат густеет, мало-помалу вытесняя йодистую промозглость, и вот оно, поле обетованное. Простеленные до горизонта дорожки из пронзительно ярких бутонов вкупе со сверкающими на восходящем солнце крышами теплиц являют сказочную мощь света и цвета. Празднично иллюминированный мир зовет цветовода, жену, его и дочь. И они, долой чопорность и чинность, мчат на перегонки, как избалованные дети, к долго отсутствовавшему отцу несутся, предвкушая, как сейчас взлетят подброшенные им. И впрямь взлетают в круговерти разноцветных лучей, все так же верхом на своих устойчивых велосипедах, обалдевшие, хохочущие, орущие что-то бессвязное, неразборчивое и понятное. Все это было настолько зримо и слышимо, что не сразу расслышал Инну. «Игорь Осипович, вы что-нибудь скажете?» Уважил, встал, открыл было рот, чтобы выдать тривиальный набор. «С вами было приятно работать, главное здоровье, как вдруг. Дай вам Бог с корней до крон без беды в отрыв собраться». Примечание. Борис Чичибабин. Годы жизни 1923-1994. Конец примечания. Нет, я не был удручен воистину шагаловской картиной «Инна с мужем летают над тюльпанами». Да, трагизм строк, написанных в 71-м, при нынешней свободе передвижений по странам и континентам, уже вроде избыл себя. Вообще говоря, и сам сбегаю, не в Голландию даже, а в еще более тихое, по-неземному тихое местечко. Все так, но я увидел эти стихи в совсем скверном 80-м. Мы увязли в Афгане. Олимпиада скукожилась до спартакиады поневоле социалистических стран. Умер Высоцкий. Я увидел эти стихи, вобрал их в себя со слепой машинописной копией и чуть не заплакал. Невозможно было объяснить короче и горше, что огромная моя страна — барак скорби, через узкие оконца которого изредка протискиваются на волю, в другую неволю, чудом исцелившиеся, а остальные, на кого чуда не хватило, привычно врут, привычно отмалчиваются, привычно пьют. Тот придавленный плач сейчас выходил из меня, выходил не вовремя и не к месту, среди настороженно примолкшего люда, прикидывающего, не сбрендил ли часом стальной Меркушев, ушибленный внезапно разразившейся войной. А что? В истории подобное случалось, притом с не менее стальными деятелями. Но Инна, какой все же умничкой она оказалась. Не зря в именах Нина и Инна один и тот же набор букв. К стыду своему только сейчас это сообразил. Исчез холодок, она шевелила губами, не повторяя строчки, а одновременно со мной, даже опережая, будто подсказывая, когда у меня перехватывало горло. Но в конце пути сияй по заветам Саваофа, уходящему Синай, остающимся Голгофа. Аплодисментов не было, но выпили, после чего самый почтительный все же подал голос. «Хорошие стихи ваши, Игорь Осипович?» «Были б мои», — ответил. «Знал бы, по крайней мере, зачем на свет появился». А когда собрался уходить, Инна спросила: «Вы разрешите и сегодня вас проводить?» «А то». Все дружно заговорили о нынешнем жарком лете. Я их понимаю, трудно при таком реприманде неожиданном быстро найти другую нейтральную тему. «Сегодня шли рядом. Откуда вы так хорошо знаете Чичибабина?» «Я родилась и выросла в Харькове, а мама была начальником экономического отдела трамвайно-троллейбусного управления, где он работал, когда его выгнали из Союза писателей. Ему все нормальные харьковчане сочувствовали, а многие им гордились. Немного их, насколько я знаю, было. Нормальных? Всегда немного. Расскажите что-нибудь о Чичибабине, чего в биографиях нет. Он однажды предложил посмотреть мои стихи, я тогда писала или слагала, скорее производила, но уж точно не рожала, совсем не те были муки. Как представила тогда, что он берет в руки мои замурзанные листочки, аж завизжала: «Что вы, Борис Алексеевич, страшно!» — улыбнулся. «Если так страшно показывать стихи, учись на экономиста, показывай калькуляции, тут бояться нечего». До сих пор вечная память, благодарна ему за совет, о себе самой за послушание. «А уезжать не страшно или еще страшнее оставаться?» 29-го у меня рейс, 28-го подойду к вам, поздравлю. Если скажете то, что мечтаю услышать, пойду укладывать чемоданы». «Что ж, интересно, вы мечтаете услышать?» «Я не подпишу договор». «Инна, как можно ставить свою жизнь в зависимость от чего-то подпишу, не подпишу? Какое вам, собственно говоря, дело до меня, до договора, до недогони же? В конце концов, который вам, скорее всего, даже не стал родным. Да не догонишь же никакого, до вас и договора важное». Я подумал, что все это похоже на сближение двух кораблей в кромешном тумане. Капитаны переговариваются, штурвалы перекладываются, винты то прибавляют обороты, то сбрасывают, гудки то басят, то надолго замолкают. Но на какого черта нужно сближаться, отклоняясь от маршрута и выбиваясь из расписания, никто не знает. Может, чтобы туман не казался таким кромешным? Вы часом не рассчитываете ли выйти за меня замуж? Так я, между прочим, женат. А я замужем и не между прочим. Любовник из меня, кстати, весьма сомнительный. И правда, кстати, поскольку из меня никудышная любовница. Славная парочка. Гусь и Гагарочка, моя мама тоже так любила говорить. Что же между нами завяжется? Не отставал я. Дружба? Игорь Осипович, вам нужно найти точное название именно сегодня. Юбилей ваш 28-го. 14 дней, авось, да достаточно, чтобы вам и мне, вам или мне или вам стало все ясно, а сейчас просто идем себе, ну и идем. Разве плохо? Да, плохо, хотелось сказать. Не от того, конечно, что просто идем. Это для меня радость. Делать что-то просто так. Но не люблю я ходить с кем-то рядом. Разве что с Гектором. Мы ведь были одного роста, 189 с точностью до миллиметра. И не важно, что он был человек-гора, а я человек-оглобля. Главное, шаг удивительно одинаковой длины. Иногда забавы ради мы печатали его немилые ступни и стесовые каблуки. Теперь, боясь столкнуть Инну, я то и дело задевал прохожих, извинялся, но несколько раз был все же обруган. Страшно представить, что вышел бы когда-нибудь на пенсию, дряхлел и неловко боязливо лавировал в такой толпе. «Инна, а почему вы сразу в Голландию с мужем не отправились? Хотели развестись, а получилось, что разъехались?» Примерно как у нас с женой, можно было бы добавить. Он уезжал в полную неизвестность. Затея с тюльпанами казалась авантюрой, но и решили, что буду под крылом у тетушки-губернаторши создавать запасной аэродром, а дочери полезно сразу нырнуть в языковую среду. Алиска не возражала, она настолько папина дочка. А сейчас по мне скучает и любит сильнее, чем когда были рядом. Морщитесь, вам такой оголтелый прагматизм не нравится, да? Да, давайте пересидим где-нибудь, дождемся, когда не будет так много встречных поперечных. Свернули наугад, пыльными улочками, зажатыми между шпалярами кичливых заборов, спустились к водохранилищу и зашли в устроенный на палубе принаряженного дебаркадера ресторанчик, безлюдный в это межеумочное для летней пятницы время. Официант едва ли не шипел, повторяя скупой заказ: «Два кофе без сахара, два фруктовых салата, минеральная вода со льдом». Однако утешился, когда я, щедро добавив, заплатил за то, чтобы катер потаскал плавучее заведение вверх-вниз от края до края мутноватого зеркала воды. Катер возник быстро и ниоткуда, словно до того тихо дремал в чреве дебаркадера, этакий сонный Иона, неожиданно исторгнутый китом. Но сразу проснулся, затарахтел трудолюбиво, и вот мы уже на середине, где живой поток прежней реки с трудом пробивается сквозь мертвечину стоячей воды. Совсем-совсем посередине, равноудаленные от берегов, от ориентиров, сдающих не тобой начертанную сетку координат. И я понял, что мне уже не нужен прежний сынный разговор разведка, что хочу ее с замиранием и без того редкого пульса. Я никогда не задыхался от страсти, не поедал женщин горящими очами, не смаковал грядущее преодоление пуговиц, застежек и молний, не раздувал ноздри, предвкушая: «Ух, что сейчас будет!» После того, как увидел в вагоне твое лицо, никогда не буянил в эротических сновидениях, впрочем, об этом уже писал. Спокойно, не запинаясь, будто докладывая о результатах вскрытия или о подготовке к отопительному сезону, принялся рассказывать о тетеньке отоларингологе, как ее пухлые колени касались моих костлявых, и я обмирал от несусветного желания увидеть все, что у нее под халатом, платьем, бельем, исследовать неторопливо, поглаживая мизинцем, непременно мизинцем, каждый квадратный сантиметр, расправляя складки кожи, чтобы рассмотреть то, что скрыто ими, всегда чуть более бледное или, напротив, покрасневшее, слегка раздраженная скапливающимися капельками пота. «Поверьте», — говорил все так же монотонно, — «никакое возбуждение не сравнимо с тем, как я чувствовал ее колени. Сидя с распахнутым ртом, с придавленным шпателем языком, послушно воя «а-а-а», а тетенька, не понимая или не желая понимать, что происходит, порыкивала: «Да расслабься, что ж ты меня так боишься? Ведь большой уже мальчик». Только что, когда дебаркадер качнуло, наши колени соприкоснулись, и я испытал то же самое. Что вы мне на это прорычите? Кончик ее носа покраснел, словно загорелся от сошедшихся на нем лучей заходящего солнца. «Не буду рычать, потому что...» Голос прервался. «Какой уж тут рык. Когда мы с будущим мужем в первый раз уединились, все было так вежливо. Ты не против заняться сексом? Даже не волновалась, хотя была девушкой. Не против. Тебе помочь раздеться? Не надо, я сама. Никаких признаний в любви, только уверенность, что умрем в один день. Это, конечно, огромное счастье, и я его ценю. Но в 32, впервые в жизни, услышать, что так желанно, простите мне...» Но я уже поддерживал ее и вопил, что было мочи: «Официант, шоколадную конфету! К «Кусок хлеба, срочно!» И накинулся на нее. «Ешьте фрукты, жрите, говорю, иначе в глотку запихну». Послушалась, хотя руки тряслись, ходуном ходили. Перепуганный парень прибежал с конфетой, хлебом и предложением, чрезвычайно уместным на воде, в отдалении от прорезанных узкими тропинками берегов. «Может вызвать платную скорую?» «Ты поняла, что произошло? Поняла, как была когда-то права, называя меня безудержным хвостуном? А ведь совсем недавно писал, что до сих пор наизусть помню симптоматику любой болезни». Кончик ее носа действительно покраснел, но не на заходящем солнце, как вообразил я, певец закатов, а по контрасту с остальным лицом, которое белело слишком быстро. А возня в сумочке, когда принесли кофе, а на минуту потом опущенные под скатерть руки, и не догадаться, что она сделала инъекцию инсулина, упиваться воспоминанием о своих пубертатных переживаниях. Для острастки заказал еще стейк. Давно на инсулине? 4 года. Почему после укола ничего не ели? Вы когда рассказывали, так переживали, боялась жевать, вас обидеть. А свалиться посреди водохранилища в голодной коме не боялись? На это бы я не обиделся. Вы и на посиделках ничего не ели. Почти ничего, гостей надо было кормить. Ну и дура. Что же вы так кричите? Я теперь буду осторожна и есть буду по часам, по минутам. Просто сегодня такой день безумный, разве не понятно? Притащили стейк ужасного вида, одновременно и подпаленный, и полусырой, но она впилась в него, как волчонок. С таким диабетом вам лучше в Голландию. Здесь в любую минуту инсулин может ненароком исчезнуть. Случайно и непредсказуемо, просто один чиновник забудет вовремя почесаться, а другой, наоборот, зачешется не вовремя. Это да. Но морально мне там будет тяжелее, там все здоровы. Все-все? Конечно, ой, как вкусно. И больные есть, и колясочников полно. Но у всех такие лица, будто плевать им на эти малюсенькие хвори. Все равно жить будут вечно и с неизменным удовольствием. Спасибо, наелась. Что с ними Бог, если даже грешники или атеисты, не знаю, научусь ли этому. А в России нет таких лиц? Мой муж, когда наведывается ненадолго, уверяет, что в России любое, сколь угодно холеное и красивое женское лицо с размеренностью маяка посылает месседж «Жизнь проходит зря». Не замечали? Не приглядывался. А на мужских какой месседж? «Жизнь проходит зря, а мне пофиг». За очень редким исключением у вас, например, «Жизнь проходит зря, а жаль». Черт, я отомнил, что имею законченный облик лидера. Все под контролем. Готов в любую минуту вправить мозги любому. В общем, практически первый после первого. Или скромнее. Некто волею судеб при осуществляемой в первого. Ведь каждая местность должна иметь своего титанчика, носителя духа, титана. В недогоне же я есмь. Оле-оле-оле. Выходит, с нею я не оле-оле-оле, всего лишь обычный человек, который, бреясь по утрам, глядит в свои обесточенные глаза, а потом, чтобы подзарядиться, пьет кофе, крепкий, еще крепче, 2-3 чашечки кряду, посматривая на беспардонно бодрые рожи из рекламных роликов, погружаясь в долбящие мантры про тонус, восстановленную потенцию, блеск зубов, упругость кожи, густоту волос без перхоти, дьявольскую работоспособность без запаха пота, обалденность пищи без холестерина и крепость сна без комаров. Выходит, теперь, когда осталось немного, вдруг захотелось болтовни или молчания, или приливов желания погладить мизинцем, непременно мизинцем, ее кожу, чтобы мигом затягивались точечки от бесчисленных уколов инсулина. И осталось немного, и хочется всего-то, такой малости. Когда прощались, она спросила, о чем вы шептались с администратором? Показал ему удостоверение и велел забронировать для нас на 2 недели катер и ресторан. С 18 до 22 часов завтра привезу деньги. Видите? А вы подыскивали название, само собой нашлось «Регулярный релакс». И вы туда же с этим словечком. Не смейте ничего им называть. Что вы все придираетесь? Неужели так важно, какие словечки я употребляю?» Махнул рукой, да и пошел, представляя, как с самого утра начну поглядывать на часы и ни разу не вспомню, что осталось всего 13 полных дней и 14 ночей, так для точности пишут в туристских ваучерах. «Нина Трифель, она похожа на тебя, такую, какой ты должна была бы стать в 32 года».